Эд Кузиев. Человечность. Глава первая. Смотритель. Мрачное полуразрушенное складское помещение, полное разнообразных станков, стеллажей и вездесущего эха падающих капель, спало уже десятилетия. Заброшенное как бесперспективное, забытое и необслуженное. Хотя всего три десятка лет назад было весьма востребовано, и тут кипела жизнь. Свет с трудом пробивался через закопченный бронированный пластик окон, озаряя темные переходы. Черными венами на полу лежали пучки проводов, скалились ржавыми клыками зубчатые шестерни направляющих. Скрипели на тросах крюки подъемных механизмов, словно лианы в хищном лесу. Все изменилось, когда на засыпанную листвой и ветками площадку приземлился транспортный беспилотный челнок с яркой желтой надписью на борту «Собственность корпорации Киберкорп». Высыпав в зоне разгрузки два десятка разнообразных ящиков, беспилотник попытался было подняться в воздух, но каждый раз оседал, а после третьей попытки его и вовсе повело в сторону высоких деревьев, где он окончательно застрял и замер навеки вечные. Прошло более пяти часов, и уже опускалось красное солнце, когда старый комплекс вдруг вздрогнул, запуская заложенные алгоритмы сборочного цеха. Открылись ворота под свист сервоприводов, тут же пришла в движение платформа, опуская под землю драгоценный груз. Да и в самом цеху также произошли изменения. Местами зажглись лампы, ожили системы мониторинга и контроля в диспетчерской. Дрогнул старый мотор и с трудом потянул потрепанную временем, изрытую глубокими морщинами транспортерную ленту, натужно скрипя ржавой цепью привода. Мерцающие светодиоды давно неисправных ламп вспыхивали яркими звездами над стометровой дорожкой сборочного конвейера и тут же гасли, лишь на мгновение озаряя пространство. Пыль, паутина и листва толстым ковром лежали на отшлифованном бетонном полу со следами давно стертой краски, а назначенный за уборку робот-пылесос не дотянул до зарядного устройства пару метров, навсегда успокоившись у челночного механизма сборки. Изредка тишину мертвого помещения нарушали тихий шепот несмазанных шестеренок и охрипшие динамики оповещения, пугая случайно забредших животных, которые попали в пропахшее прогорклым маслом помещение через пролом в стене. Чаще всего голос механической системы стращал штрафами и взысканиями за медлительность несуществующих инженеров и давно покинувших цех ремонтных бригад. Порой сообщал сводки с фронтов и итоги противостояния приторным агитационным текстом или доносил сухую информацию о состоянии заказа. Вот и сейчас дернулась мембрана громкоговорителя, прочихалась пылью и, отчаянно треща помехами, выдала. «Внимание! Новый заказ. Сборка 9-13-12-V1. Модель. Ратник прорыва. Укомплектован в количестве 9 единиц. Сборка 2-13-12-R1-D1. Модель разведчик-диверсант. 2 единицы. 12-L1. Лидер». Селектор заглох так же внезапно, как и включился до этого. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь падающими с потолка каплями и гудением старенького мотора. Долгое время ничего не происходило, но вот на конвейерную ленту проворные щупальца манипуляторов начали выставлять первые элементы брони – экзоскелеты, киберпротезы, смутно напоминающие человеческие конечности. Новые, блестящие свежей смазкой и следами шлифовки на сварочных швах, частично окрашенные в черные полосы городского камуфляжа. Краска в принтере на производстве закончилась или засохла, и из всего градиента серого нанесли лишь черные, как копоть, точки, черточки и полоски. Последние два комплекта отличались разительно. Сами детали смотрелись более изящно. Силуэт уже больше напоминал человеческую фигуру. На броне нанесен голографический узор, напоминающий маслянистые разводы на воде, постоянно меняя очертания предметов, отражая в сплаве металла мелькающее окружение. Только первый силовой блок достиг конца транспортировочной ленты, как манипуляторы выставили последние пластиковые кейсы с яркой надписью «1-312-L1». Особенный комплект и выставлен отдельно. Через десяток секунд заревел турбинами генератор, пуская по черным венам электропроводки искрящуюся кровь питания. Ожили лампы на селекторной панели, а на пыльном дисплее побежали цифры, отображая процентное выполнение сборки. Главному сборщику приказ. Повторяю, приказ. Подготовьте тела к заказу. Повторяю. Подготовьте тела к заказу. Доступ, ключ передан. Хранилище расконсервировано. От вибрирующего звука дриммера могли бы разболеться зубы или заныть старые раны, но только лишь зашуршали лысыми хвостами испуганные крысы, да поднялись в воздух, громко каркая, вездесущие вороны. Дверь в кабинет смотрителя разблокировала система, заботливо подсветив зеленым светом проем. По тонким проводам структурированных кабельных сетей побежал шифрованный сигнал пробуждения, запуская заложенные скрипты и модели управления. А в недрах темного, пыльного кабинета уже поднималась со стола кибернетическая голова смотрителя. Еще не успели загореться красным светом глаза окуляры сборщика, а шифрованный сигнал выдал полную форму заказа и цель для еще не собранной группы прорыва. «Сис», — начал было говорить биоробот, но несмазанная и забитая пылью челюсть с трудом двигалась на шарнирах. Схватив манипуляторами челюстной протез, сборка S1 с серийным номером 009, а для сведущих в терминологии киберкорп — смотритель, раскачал непослушный орган, затем капнул машинным маслом по узлам. Проверив подвижность челюсти, покачав ее из стороны в сторону, продолжил. «Система. Полный отчет о состоянии комплекса в виде графиков и карты. Роботов-помощников прошу проследовать в операторскую». Механический голос звучал в голове сборщика. «Вам не обязательно произносить сообщение вслух. Достаточно мысленно отдать приказ, и он будет тотчас передан по сети». «Речь и разум. Последнее, что во мне осталось человеческого. Не лишайте меня моих маленьких радостей и слабостей. Система, обращайтесь ко мне по имени Михаил». «Сборка S1, серийный номер 009. Подтвердите смену позывного на Михаил». «Подтверждаю. А пока не мешай. Мне нужно оценить боеготовность комплекса». Михаил сканировал графики, отчеты и диаграммы. Зеленая россыпь точек на конвейерной ленте. Единственное желтое пятно в сборочном цехе – это криокамеры с телами для сборки. Все остальное горело красным. Вышло из строя или требующее ремонта. «Система. В первую очередь отправить ремонтные бригады на исправление неисправностей, замену вышедших из строя узлов и агрегатов, подготовить смету запасных частей и отправить в головной офис». Вспыхнувшие красным глаза, скрежет стальных челюстей от удручающего состояния комплекса. Чуть позже сборщик обратил внимание на время и дату формирования отчета. «Система. Проверить актуальность времени». «Докладываю. Время точное. Ремонтные службы не отвечают. Связи с головным офисом нет. Комплекс переведен в автономный режим». «Сколько же я был в гибернации?» «Система. Отчет о последнем заказе. Проверка блоков памяти на бет-сектор. Проверка состояния кибертела. Уровень синхронизации с мозгом». Последний заказ был выполнен 27 августа в 17:31 в 2173 году. Проверка запущена. До конца сканирования 133 минуты. 32 года назад? Как это могло произойти? Двигаться-то я могу? На время проверки синхронизации с телом есть вероятность отключения модулей в краткосрочные лимиты. Рекомендуется оставаться на месте. В этот момент механический мозг завис, подбирая комбинации развития ситуации, запуская скрипты. Через 12 секунд вновь проснулся. Вы можете перемещаться по комплексу и выполнять некритические действия. Ограничьте мозговую и физическую активность до конца процесса. «Что-то ты сговорчивая», — проговорил смотритель. «Не к добру». Гусеничный тракт дернулся, заскрипел песком, но потихоньку потянул кибернетическое тело в сторону выхода. Сервоприводы выдохнули пневматикой, заставляя дверь открыться, но Михаилу пришлось надавить на створку, помогая уставшему механизму. «Ну и бардак вы тут устроили!» — оглядев печальную картину, произнес сборщик. «Где уборщица?» «Объект разряжен. Не могу определить сигнатуру и местонахождение». Шелестя прошлогодней листвой, гусеничный тракт тащил Михаила по тяжелым пунктирным линиям трассы. Окуляры бегали по знакомым станкам, роботизированным агрегатам, отмечая общее ужасное состояние. Наткнувшись на уборщика, отметил на карте его местонахождение. Его первый робот-помощник нашелся у насосной станции. В механических руках инструмент и масленка. Если бы не 30-летняя пыль и следы ржавчины, то можно было подумать, что первый занимается ремонтом. Складывалось ощущение, будто отключение произошло внезапно. «Система, какова причина неисправности первого помощника?» «Нет данных. Для анализа необходимо его зарядить». «Система, что послужило отключением первого помощника?» — перефразировал запрос Михаил. «Удаленная команда из головного офиса». «Моя затяжная гибернация также связана с этим приказом?» — с печальными нотками в голосе спросил киберчеловек. «Вероятность очень велика». «Ну да, так она мне и ответила. Такое идет в обход протоколов Backdoors. Сам же проектировал», — с досадой отметил сборщик. «Система, загрузить сводку основных событий в мире за последние 32 года. Те, что есть в твоей базе». «Сообщение по корпоративной связи от 1 сентября 2173 года. Возрадуйся, сотрудник корпорации Киберкорп. Наша доблестная армия продвигается вглубь континента А1. Не пройдет и месяца, как будет покорен Нью-Аполь силами ударных групп». «Убери этот чертов агитационный тон. Я же вижу финал продвижения», — вспылил Михаил. «Только факты, без гимнов, лозунгов и патриотического воспитания». «Сводка представлена в виде текста». Перед визором тут же всплыл значок оповещения входящего сообщения. Пожелав открыть, сборщик увидел древо событий с выпадающими списками. Раскрыв первый год, начал внимательно читать, стараясь не упустить деталей. «Михаил, вы можете загрузить файл в оперативную память. Этого достаточно, чтобы в полном объеме запомнить информацию». «А я все по старинке. Загружай», — приказал смотритель. Через доли секунды он уже знал всю историю 32-летнего противостояния корпорации железок и таблеток. Глубокий стон вырвался из металлической груди Михаила, а в голове уже выстроилась картина полного краха двух корпораций. «Марк, как ты мог это допустить?» — воскликнул биоробот. «Ты убил всю идею кибернизации. Зачем тебе была нужна Австралия, Америка и Мексика? Протекторат пяти глаз тут же занял позицию Фармкорп. Все потеряно. Атмосферы почти нет. Земля отравлена. Океаны на треть состоят из кислоты. Отрешенно Михаил ехал по желтой полосе для безопасного перемещения, автоматически подмечая детали. «Странно, что ты не торопишь меня с заказом, система». «Работа в автономном режиме позволяет более гибко подходить к процессам. Состояние комплекса не позволяет приступить к выполнению заказа незамедлительно», — уклончиво ответил голос. Подъехав к проломленной стене, сборщик с грустью посмотрел на уходящее за серо-зеленые облака горизонта красное солнце. Деревья, которые высадили при строительстве комплекса, из метровых саженцев вымахали в десятиметровых великанов. Но Михаил не мог разглядеть в синей коре и красных листьях привычный образ тополя. Полюбовавшись закатом, вернулся к осмотру конвейера. «Нерентабельное производство биороботов «Заслон-2»? Чёрта с два!» Стерев с таблички толстый слой пыли, язвительно пророкотал Михаил. Прорывные разработки, призванные вдохнуть вторую жизнь впавших на полях сражений воинов. Героев, как их расписывала агитационная пропаганда Киберкорп. Только во время боевых действий в ход шел любой доступный материал. В первую очередь боевые машины мы клепали из маньяков, убийц и преступников. Их с удовольствием предоставляли королевские тюрьмы подконтрольных государств. Во вторую – профессиональных военных, ветеранов и кадровиков. В третью – всех тех, чей мозг не был поврежден. Закончив обход, главный сборщик задумался. Рациональная часть говорила ему о соблюдении инструкций, а человеческая протестовала и возмущалась действиями высшего командования. Наконец-то он принял решение. Но вместо того, чтобы настроить работу конвейера, в первую очередь он отправился к уборщику. Подцепив крюком манипулятора корпус робота, потащил волоком к платформе зарядки, морщась от протяжного скрежета, пока наушники не притушили резкость звука. Убедившись, что красный диод на панели начал моргать, отправился за первым помощником. Громоздкую машину оттащить не получалось. Тогда единственный работник базы просто отсоединил от насосной станции питающий кабель и воткнул в разъем питания многофункционального помощника. «Система. Доложить о статусе дронов-разведчиков. Состояние, количество, тип. Какого хрена я не помню последний год перед гибернацией?» «Комплекс располагает 203 дронами. Дроны телеметрии в количестве 102 штук активно передают сигнал, но не могут вернуться к месту зарядки, вероятно заблокированы. Малый разведывательный дрон в количестве 54 штуки, сохранность 23%, полностью исправных и готовных к выполнению задач только 2. Глубокая разведка, автономные беспилотники, 6 штук, неисправны. Местонахождение остальных и их статус неизвестно. На второй вопрос ответить не могу. Критичных ошибок не найдено. Продолжаю сканирование и диагностику». «Поднять 2 исправных. Нужна картинка внешних повреждений здания. Необходимо найти помощника номер 2 и автоматические погрузчики. Я их не увидел». Через 20 секунд от высокого потолка оторвались две крылатые машины хищной формы. Сделав 2 круга по комплексу, вырвались за периметр. Михаил подъехал к транспортировочной ленте, внимательно рассматривая комплекты. В свете новых знаний ему стало понятно, отчего такое отвратительное качество покраски, причины замены высокотехнологичных сплавов на более дешевые. Отсутствие краски и ящиков. Это был крах. Крах гиганта, колосса. Остатки, заброшенные на складах, вытащили как козырь последнего шанса. Вытряхнули все карманы и сусеки. Неприкосновенные запасы, чтобы наскрести на последний громкий хлопок дверью. «Уборщик приступил к работе. Состояние удовлетворительное. Ориентировочное время автономной работы от батареи 41 минута. Отметив между делом сообщение системы, Михаил окунулся в чертоги памяти, горестно подмечая произошедшие с миром перемены. Уникальные технологии, рациональный подход к ресурсам, автономные комплексы по добыче полезных ископаемых, безотходное производство. Из шлака формировались кирпичи и блоки, которые шли на постройку новых зданий и сооружений. Сопутствующий нефтедобыче газ не сжигался, как это было раньше, опускался в дело, обогревая цеха, или же для плавки металла. Шельфы и пустоты заполнялись не водой, а гелем, сохраняя прежнюю плотность и текстуру, удерживая давление и сохраняя ландшафт. Основная задача Киберкорп в лице подразделения «Заслон» — дать возможность каждому избавиться от слабостей человеческого тела. А оно грешно и полно изъянов. Как говорят, если бы мне поручили спроектировать первое человеческое тело в раю, то оно было бы в 100 раз лучше. Наше преимущество перед остальными – только высокоразвитый разум, что постоянно эволюционировал. В остальном же мы слабы. Но с развитием бионики и кибернетики появилась возможность модернизации и исправления человеческого тела. Не было такого заболевания, которое не смог бы вылечить протез. Сердце шалит? Держи мотор. Почки слабы. Вот тебе фильтр. Желудок заменили термическим реактором, способным переварить любую органику, и не только. Синтетическая кожа более не подвержена температурным перепадам и ультрафиолету. Вирусы? Бактерии? Эпидемии? Лишь отсутствие смазки и желтые пятна ржавчины вызывали неудобства. От человека нужно было только согласие и неповрежденный мозг. Инвалиды, неизлечимо больные, травмированные люди получили сначала примитивные, а после и полноценные протезы, синтетические ткани, органы слуха и зрения. Смерть – это уже не обязательный атрибут жизни. Дроны-разведчики зафиксировали признаки подозрительной активности в 30 километрах на северо-западе. За весьма подъемную арендную плату или вполне лояльные условия рассрочки весь мир возжелал усилиться. Не только военные заказы, но и миллионы простых жителей. В принципе, мы достигли уровня бессмертия. Пока жив мозг и сознание не потухло, есть и человек. Наши разработки ждал триумф. Роботы выполняли все более и более сложные задачи под контролем системы, которую спроектировали и внедрили два человека, что стояли у истоков. А начинали-то с простейшего, по текущим меркам производства радиолокационного оборудования. На базе концерна «Ленинец» в начале 30-х годов прошлого столетия организовалась группа единомышленников, которые смогли создать первый отечественный бионический протез. Рука, полностью повторяющая желание своего владельца с задержкой в 15 миллисекунд. Уникальный сплав, одновременно прочный и легкий, позволил быстро захватить рынок. Через год коленная чашечка. Почему именно она? Ничего личного, просто бизнес. Оказалось, что голеностоп не так актуален, как коленный сустав. Энтизопатия сухожилия четырехглавой мышцы. Болезнь бегуна, болезнь прыгуна, киста мениска, киста Бейкера. Местоположение второго помощника и грузовых платформ определено. Высылаю координаты. И вот наш отдел разработок включает в себя сотню специалистов. Инженеров, механиков, материаловедов, хирургов, врачей, остеопатов, ну и эффективных менеджеров. Куда без них. А из тесной комнаты переехали в просторный офис. Потихоньку обрастали мощностями, связями и штатом. За 10 лет работы мы смогли синтезировать и заменить любой орган, кроме мозга. Вернее, мы смогли воссоздать и его, Но в таком случае киберчеловек терял часть себя, как личность. Да и на законодательном уровне прописали законы, запрещающие замещать или компенсировать этот орган. Наши спецмашины раньше скорой приезжали на место аварий, катастроф и участившихся террористических актов. Постепенно на подконтрольных корпорации территориях остались лишь педиатры и капсулы экстренной диагностики. Достаточно лечь в нее на 30 минут, где под тихую музыку и развлекательные видеоролики проводилась экспресс-диагностика всего организма. Дети росли, требовалась ежегодная замена интегрированных модулей. Когда прибыль компании составила бюджет европейской страны, АО «Заслон» на сотни лет взяла в аренду богатые литием территории Африки. Позже этот континент войдет в классификатор под кодовым названием А1. Наша конкиста выкупила все, что хоть как-то могло пригодиться, пуская средства не на личное обогащение, а на развитие. Спустя 3 года сфера влияния А1 составила 83%, оставшиеся 17% были у чистых. На территории Азии, континент А2, результаты были хуже из-за Китая, что опирался на традиционную медицину и акупунктуру, и Индии, где располагалась ставка нашего противника. Все началось в 2141-м. Интересы группы компаний «Заслон» и медицинского концерна «Фермаси Корп» пересеклись на популярном тогда поле модифицирования тела в странах Европы и Северной Америки. До этого тоже случались стычки, но дальше взаимных обвинений и скрещенных рапир адвокатов не заходило. В сентябре 2141 года общество навсегда раскололось на 3 фракции – киборги, фармакогенетики и чистые, железки, таблетки и напуганные. Это было начало конфликта, который позже спалит весь мир. Первый помощник со сменными аккумуляторами просит разрешения выдвинуться за грузовыми платформами и вторым помощником. Расчетное время на выполнение задачи 37 минут. Вероятность встречи с противником минимальная. Приоритет наивысший. Разрешаю. Разразилась битва за территорию, ресурсы и сферу влияния. Генетика против кибернетики. Вакцины и таблетки против протезов и искусственных органов. Плоть против стали. Киборги и мутанты. Война дала огромный толчок в развитии, и киберлюди, закованные в броню, как средневековые рыцари, стали оплотом безопасности. Фармы травили чумой, выжигали посевы тучами паразитов, сделали воду на наших территориях непригодной для питья. В ответ полетели дроны. Огнем и свинцовым дождем, вакууматорами и ультразвуковыми волнами, выжигая все вокруг. В Китае и Индостане, Корее и французском Тайване каждый месяц гибли десятки, а порой и сотни тысяч людей с обеих сторон. За 5 лет агрессии население планеты сократилось вдвое. А в мае 45-го Михаил стал тем, кем является сейчас. Консервная банка с плавающим в электролите мозгом. Диверсия фармов на заводе компонентных смол унесла сотни жизней. Его бронеавтомобиль смяло, как пустую пачку сигарет, швырнув на десятки метров в воздух. Спецмашина приехала очень быстро, как всегда, раньше скорой помощи. Как ему сказали потом, чтобы минимизировать количество жертв, у тел просто отнимали головы и погружали в капсулы. В тот день он потерял свое тело, вкус и запахи. Но самой большой потерей была красавица-дочка и любимая жена. Спасти их не смогли. Повреждения мозга были летальными. Восстановление или замена синаптической связи без потери личности была невозможна. После трагедии его последний родной человек, сын, сразу же записался добровольцем, чтобы мстить. Через 4 месяца, бросаясь в самое пекло, он потерял первую конечность. 2 недели реабилитации пролетели быстро, и вот он опять на передовой. Не прошло и года, как от молодого и жизнерадостного парня остался лишь кудрявый чуб из-под бронемаски в форме черепа в короне. Он стал воплощением лютой ярости и гнева, олицетворением непримиримости и благородной ярости, лицом рекламных слоганов и агитационных роликов. Да и сам сборщик направил все свои силы и разум не на спасение людей и жизней, а на разработку новых типов вооружений. Дроны-стрекозы, стрижи-бомбардировщики, ежи с игольчатой шрапнелью. Творить зло отравленному ненавистью мозгу было легко. Брался успешный хищник из быстро растолстевшей красной книги, как прообраз, а затем оснащался лезвиями, взрывчаткой, щупальцами, огнестрелом. Всем тем, что могло убивать, кромсать и топтать. От миниатюрных, размером с 5-кредитную монету, до многотонных шагающих мастодонтов, которые, как матка, несли в себе десятки тысяч злобных муравьев-дронов. Важное условие – автономность и самодостаточность наравне с эффективностью в причинении урона. После упакованные подарки доставлялись в места дислокации врага, где и несли слово и волю Киберкорп. Первый помощник прибыл на место. Анализ и зарядка. Ориентировочное время работ 12 минут. Декрет, принятый в 2157 году, самый страшный за всю историю человечества. Положение о недопустимости проявления эмоций на фронте и в тылу. Победа или смерть. Призванный в первую очередь защитить бойцов от соблазнения, любви или жалости к врагу, откинув любое отличие от машин. Легкий в установке чип подавил все эмоции, оставив лишь рациональность. Только рациональным было и бросать людей в жерло войны, и не платить корпоративные зарплаты, и обрекать живых роботов на монотонный труд. 3 года смотритель изобретал новые способы убийства вакцинированных и биозомби, а также их чудовищных порождений. Генетики совмещали несовместимое в своих химерах, бросая все новые и новые тонны биомассы против стали и огня. А потом пришел откат. Похмелье от пьяного угара всеобщей ненависти и запредельной жестокости. В 2060 году он перегорел, принял неизбежность утраты жены и дочки и начал искать способы примирить 2 стороны, пока стонущая под ударами планета еще цела. Все его попытки натыкались на равнодушие. Не было даже удивления. Чип легко купировал эту ненужную эмоцию. Чистых никто не брал в расчет, и это была роковая ошибка. Удар, нанесенный ими, был сокрушительный и подлый, как нож в темном переулке. По всем центрам корпораций Фарма и Кибера были нанесены ракетные удары, рассчитанные на максимальный эффект. Киборги получили подарки с Эмми-начинкой, выжигающей электронику и подключенный к ней разум. Зомби — нейтронную, разрушающую взаимосвязь между клетками. Это был крах. Это был шанс. Когда весь мир горел в агонии ядерных зарядов, Михаил, с вышедшим из строя чипом, загорелся новой идеей. Он предложил генным инженерам объединиться против общего врага в надежде, что это приведет как минимум к снижению накала взаимной ненависти. Его оппонент Сальма Панувалла, дочь короля сывороток, подтвердила желание прекратить взаимное уничтожение. Только их планам не суждено было воплотиться. направив противоборствующей стороне условия перемирия, получил ответ-приказ – убить главу холдинга Марка. Михаил отказался. В ответ генетики отправили посылку. Шлем в форме черепа с короной и с легко узнаваемым локоном волос. Первый помощник сопровождает грузовые платформы с рудой и вторым помощником. Ориентировочное время в пути 26 минут. Потом был трибунал. Пафосный, нарочито публичный. Михаила обвинили в измене, приговорив к утилизации в огне с трансляцией в прямом эфире. Это была жертва на алтаре победы и поиск внутренних врагов одновременно. Охота на ведьм только началась. И заполыхали костры Инквизиции, подожженные людьми в форме сотрудников службы безопасности. Приговоренных было 12, недовольных и уставших, гордо принявших свою судьбу и равнодушно взирающих на ярко-белую лаву раскаленного металла. Каждый час казнили одного с освящением былых заслуг и должностей. После зачитывался приговор. Один за другим бывшие руководители подразделений, саботажники и просто неугодные отправлялись в кипящую адским огнем доменную печь. А на выходе из печи лилась сталь, из которой тут же ковали новую броню для свежих ратников. Рациональность во всем. Амнистия за подписью главы корпорации «Киберкорп» пришла за 20 минут до назначенной казни. Ввиду особых заслуг перед компанией и со ссылкой на угнетенное состояние после потери всех членов семьи, признать Михаила Афанасьевича Селезнева невменяемым, заменить утилизацию на бессрочную ссылку в качестве сборки С1, лишить званий и регалий до особого распоряжения. 13 лет. Из располовиненных тел чистых клепались бойцы. Форматирование памяти, внедрение чипов очистки от эмоций. Чистая матрица ратника жадно вбирала в себя знания, которые были необходимы для ведения боя в разных условиях. Они уходили на фронт, поддерживая на своих экзоскелетах шатающийся трон главы корпорации. «Система, попытайся наладить связь с другими филиалами и сборочными центрами. Заказ за номером 1312. Сказывается мне, что мы не одни», — киборг задумался. «Очень хотелось бы на это надеяться». «Это противоречит концепции автономности. Ввиду сложившейся ситуации не рекомендуется раскрывать местоположение законсервированного комплекса». Холодный металлический голос бездушной программы наложил запрет. С шумом ворвались первые грузовые тележки, наполненные рыжей рудой для ремонта поврежденных стен. Следом вкатились два помощника. Первый еще хранил лакокрасочное покрытие, а вот второй, за 30 лет непогоды, под открытым небом, был в весьма потрепанном состоянии. Катастрофически не хватало запасных частей для ремонта линии сборки. Михаил выкручивался как мог. В ход пошло все, что могло заменить оригинал. Как в самом начале становления АО «Заслон», из подручных материалов и при помощи необузданной фантазии инженера с большой буквы, Михаил Афанасьевич Селезнев творил, полностью отдавшись процессу. Через сутки непрерывной работы гусеничный трак медленно оттянул тело киборга назад в комнату смотрителя. Была проведена колоссальная работа, а сам сборочный конвейер сильно преобразился. Прорехи на кровле исчезли, пролом в стене замурован, а силами маленького робота-уборщика везде наведена чистота. «Состояние объекта оценено как приемлемое. Рекомендую незамедлительно приступить к сборке». «Завтра», — устало произнес смотритель. «Система, погрузить разум в сон, разбудить ровно через 5 часов». «Режим фаз сна настроен. Прошу занять удобное положение. Глава вторая. Рождение воина. Разморозка первого тела и подготовка его к сборке – процесс 42 минут. Все отмерено, выверено и посчитано сотнями сборок. Тонкие хирургические лазеры подрезают нервные окончания, прививая к ним синтетические нити, словно склеивая живое и мертвое. Со стороны это выглядело как страшный кадавр человеческого скелета и длинных оптоволоконных нитей медузы. После завершения первой процедуры главный сборщик должен был манипуляторами подать заготовку на платформу, удерживая череп семью позвонками обручем рождения. Но Михаил решил иначе. Подняв обезображенное, лишенное конечностей тело, ранее принадлежащее чистому, механическими руками лично отвез его на место. «Нарекаю тебя Адамом!» Со всей осторожностью передал будущего лидера под стремительные стальные иглы первого помощника. Визг пневматических гайковертов, искры от лазерной сварки, шлейфы и системы мониторинга. Все интегрировалось в тело киборга, создавая уникальную машину с живым мозгом. Согласно инструкциям, запрещается давать сборкам имена или другие идентифицирующие признаки. Порядок сборки нарушен. Ратники первые выходят с конвейера. Работа в автономном режиме позволяет более гибко подходить к процессам и инструкциям. С внутренним торжеством произнес Михаил. Кроме базовых и боевых знаний, загрузить историю человечества и мира. Заменить клятву верности Киберкорп на принципы подразделения «Заслон». Освоить школьный 6-летний курс «Основы проектирования и пилотирования». Отключить чип подавления эмоций. Новые библиотеки добавлены в список обучения. Изменения в программе зафиксированы. Через 77 минут произошла первая реанимация мозга. Следом прозвучала мелодия «Гимн заслона», символизирующая рождение нового сотрудника корпорации. С шипением отщелкнулись удерживающие пневматические присоски, опуская бронированное тело на твердый пол. Через секундную задержку лидер сделал первый шаг и вытянулся в струну. «Ну, здравствуй, Адам!» — поприветствовал лидера группы «Прорыв» Михаил Афанасьевич. «Да здравствует в веках главнокомандующий Михаил Афанасьевич Селезнев!» — бодрым голосом отозвался первенец. «Система?» удивленно воскликнул главный сборщик. «Работа в автономном режиме позволяет более гибко подходить к процессам и инструкциям». Вернул язву безликий наблюдатель. Задумчиво рассматривая знакомый силуэт экзоскелета, бронемаску и грудные пластины, смотритель пытался понять разницу между тысяч подготовленных ранее лидеров и Адамом. Было что-то в новичке неосязаемое для окуляров с 32-кратным увеличением. «Пойдем, познакомим тебя с командой». Всю ночь два кибернетических модернизированных разума подбирали команду, споря между собой относительно качеств бойцов. А наутро дюжина киберлюдей готовилась получить свой первый и единственный приказ. «Михаил Афанасьевич, позвольте вопрос». Обратился ратник прорыва к смотрителю, получив утвердительный кивок, продолжил. «Как вы думаете, первый человек каким образом получился? В загруженных данных 8 версий, включая 2 от генетиков. Человека создали стихии. Огонь дал телу человека тепло, море — соленую кровь. Камни стали костями, ветер — дыханием, солнце — очами, а земля — телом». С грустью произнес Михаил, затем встрепенулся. «Система, вывести задачу, поступившую вместе с заказом, на мониторы». Большой черный экран заполнился буквами и цифрами, и чем больше старший сборщик вчитывался в приказ, тем мрачнее становились его мысли. В каждом предложении, кроме вступительной речи президента и горячей агитационной политики, присутствовало хоть одно из слов – уничтожить, сжечь, не считаясь потерями, во имя корпорации, разрушить, растоптать, к победе. Последний укус смертельно раненой гадюки. Последний кровавый плевок из пробитого легкого. «Выполнять, главнокомандующий?» — спросил Адам. «Нет», — твердо ответил Михаил. «Власть твердо стоит лишь на плечах ратников, стражах и погонщиков, на их умении убивать, калечить и защищать, подавлять и репрессировать, вследствие чего перед абсолютной вседозволенностью стоит лишь тонкая пелена морального облика. Но соблазн велик. А как иначе, если все сотрудники корпорации лишены чувств и должны выполнять любую команду системы, рычаги которой находятся в одних руках? Система, свяжись со всеми комплексами заслона 2. Нужен брифинг со осмотрителями». «Режим автономной работы снят. У вас 11 запросов на соединение, 2 голосовых сообщения и 1 секретный пакет». «Команда, слушай мой приказ», — торжественно начал Селезнев. «В 30 километрах обнаружен улей против нашего оппонента. Я хочу наладить контакт и договориться о перемирии. В случае агрессивных действий разрешаю применить оружие. Выполнять». Бойцы развернулись синхронно, как на параде, выполняя команду и направляясь по ориентиру на интерактивной карте. Через 2,5 часа, согласно расчетам искусственного помощника, предполагался контакт. Михаил запустил режим автоматических работ по профилактике оборудования, а сам направился в кабинет. «Система, выводи на селектор звонки. Пришло время выходить в эфир. Аватар мой. До аварии». Спустя мгновение загорелись голограммы на большом дисплее. 11 иконок, подсвеченных зеленой рамкой. «А я говорил, что ведущего инженера не могли сбросить в кипящий котел», — раздался молодой голос первого участника. «Привет, доктор медицинских наук Сергей Пилюлькин». «Здравствуйте, коллеги». Начал было Михаил и тут же осекся. «Сергей, мы над каким проектом с тобой работали, когда познакомились?» «Паранойя. Всегда был моим коньком», — вмешался Андрей Смолин. Голограмма скорчила подозрительное лицо, а затем улыбнулась. «Но мыслишь правильно. Мы тут с коллегой пришли к выводу, что спасла нас не амнистия от Марка, а система, что смонтировала запись. Нас 12, как апостолов, что сосланы в глубокое, законсервированные базы, а после насильно помещены в гибернацию. И я рад тебя видеть, Миша». «Принципы, что ты заложил, проектируя систему, целесообразность, экономия и человечность, сработали», — вторила Наталья Олеговна. «Хоть мы и лишились своих тел, но я даже рада, что нахожусь в 400-килограммовом стальном корпусе, а не в уютном деревянном ящике. Вернее, в составе бронепластин ратников». «Надеюсь, ты не изменил своим принципам. По-прежнему желаешь мира с монстрами», — раздался из динамиков голос майора Корнилова. «Нет, не изменил. Я все так же считаю, что переговоры – лучший способ разрешить конфликт», — твердо произнес Михаил. «И помню твои слова. Войны начинают неудачники, а заканчивают герои». «Это ты еще реквием Марка не прослушал, главнокомандующий», — отозвался Иллинойд. «Не делай такое лицо. Систему спроектировали вы с Марком. Только тебя интересовала техническая сторона и инновации, а его прельщала власть», — раздраженно произнес Кирилл Константинович. Ты в любой момент мог наложить право вето на любое решение. Но, — вмешался злой Рок, — напомнил про аварию на заводе компонентных смол. После гибели первого ты сам стал первым. Ждем приказа. Убив дракона, только не приказ, скорее просьбу, — уточнил свою позицию Селезнев. «Слишком мало данных для анализа и решений, чтобы сделать выводы, необходима информация о многом. Состояние атмосферы, наличие агрессивных форм жизни, доступ к ресурсам». «Мы с Дмитрием Редкидовичем сделали разведку своих гексов. Лови в почту выкладку. И сними уже этот чертов покров неведения. Дай команду по деактивации покрова системе. И включите геолокацию». Прогудел густым басом Мэнди Пэткин. «Кто двенадцатый?» Глядя на неактивную иконку, спросил Селезнев. «Неясно. По классике Иуда из Кариота», отозвалась официальным голосом корпорации Инга. «Но от него мы получили много дельных советов», поделился наблюдениями Александр Шаранов. «Друзья, мой последний заказ...» «Тьфу!» Сконфузился Селезнев. «Дюжина бойцов направилась к месту дислокации вероятного оппонента. Через 2 часа будет ясно, готова ли к переговорам вторая сторона конфликта. Предлагаю дальнейшее общение продолжить через защищенные каналы связи старым добрым способом, через радиорелейные антенны. Отзыв-пароль высылаю с 1024-битным ключом шифрования. Берегите себя». Иконки гасли одна за другой, по мере того, как закрытые комплексы включили режим радиомолчания. «Система, открой моим коллегам глаза!» 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38. Спустя секунду интерактивная карта раскрыла местоположение гексов с привязкой к местности. Вглядываясь в непривычные очертания материков и найдя свое местоположение, Селезнев произнес: «А1. Африка. Система, проверить секретный пакет на наличие неприятных сюрпризов и сообщить о содержимом архива». «Пакет проверен, содержимое определено. Видеообращение верховного главнокомандующего лидера корпорации Киберкорп, защитника расы, Марка Аврелия. «Я понял. Давай без регалий. Запускай». Картинка на мониторе дрогнула. С первых секунд давя пафосом и громкими фанфарами гимна корпорации. Объектив взлетел над цитаделью главного офиса, показывая картинку отражения нападения орд всевозможных монстров, что гибли под огнем, подрывались на минах, а в 10 километрах висел главный улей фармкорп, исторгая из себя новые и новые волны. Кадр сменился, музыка утихла. Крупным планом показали главу корпорации в полном боевом обличии ратника прорыва. Его правая рука покоилась на автоматическом оружии, левая — на большой красной кнопке. Лицо первого выражало усталость и обреченность. Играя желваками, он зло посмотрел в объектив камеры. «Я знаю, вы живы, крысы, подлые трусы, все 11 тварей, что забились в норы, предатели. Красивая картинка, где вы один за другим шагаете в жерло, единственное, что радовало меня в последние годы. Раз за разом пересматривая ролик, я вдруг усомнился. Слишком одинаково, слишком театрально, постановочно. А потом я запросил отчет о выходе готового продукта. Как ты там говорил, Миша? Если что-то где-то убыло, значит, что-то где-то прибыло. 11 ублюдков по 250 килограмм. Это 2 тонны 750. 8,5 комплектов комплексной брони для моих воинов. А их нет!» Перешел на крик первый. Мои верные ратники не получили экзоскелеты, а значит, не смогли перевернуть ход противостояния в мою пользу. Вы мне должны 8 бойцов. Видел эту толстую матку, что гадит на моей земле? Сам король вакцин приплыл. У меня есть для него сюрприз. Последний сюрприз. А тебе, Михаил Афанасьевич, я расскажу маленькую историю про завод компонентных смол. Видишь ли, твоя слабая позиция по отношению к вертикали власти и право вето торчали у меня как кость в горле. Тебя нужно было всего лишь подтолкнуть, направить. Ну, а жена и дочка... Что ж, сопутствующие потери. Но цель достигнута. Я сделал из тебя цепного пса, и ты наконец-то начал работать в нужном мне русле. Равно как и твой щенок. А потом ты спекся, сдулся, предал. Когда ты увидишь это послание, я к тому времени буду уже мертв окончательно. Но уйду как герой, как боец. Да-да, в Волгалу с оружием в руках. Прощайте. Ролик оборвался, а кибернетический человек замер на месте, не в силах принять правду о семье. Сотни человек, его жена и дочь, сын, положены на алтарь тщеславия. «Будь ты проклят, Марк! Система, дай картинку со спутника. Хочу увидеть головной офис». «Выполняю». Огромный кратер, услужливо отмечены габариты провала. 24 километра в диаметре, 6 километров 200 метров в глубину. Подземные воды образовали огромное озеро, на дне которого покоилась матка фармов. Они так и сдохли вместе, вцепившись в горло, как бешеные боевые псы. «Будьте вы прокляты оба, тщеславные властолюбцы, утопившие весь мир в своей алчности и крови!» Спутник исправно подсвечивал движущиеся объекты. Там, возле огромного озера, рвали друг друга на части автономные сторожевые дроны и остатки Орды. Их лидеры уже мертвы, а они по-прежнему выполняли последний приказ первого и последний зов Улья. «Выход группы на позицию через 7 минут». Внимание Михаила тут же захватили картинки с тактических шлемов с короткой боевой справкой. Классический клин из ратников, прикрывающих лидера. В 200 метрах впереди разведчики, мимикрируя под окружающую местность, сканировали любые подозрительные активности. Лишь только густые сине-фиолетовые заросли расступились, взору дюжины бойцов предстало огромное дерево, не менее 50 метров в диаметре. Формой этот гигант напоминал баобаб с густой кроной и с тысячами красных тел. У его подножья шла битва между золотыми человекоподобными существами и подобием двухголовых собак. Золотые находились в явном меньшинстве, держа глухую оборону, а псы кружили вокруг них, часто и активно нападая. «Мы пришли с миром!» воскликнул лидер, поднимая правую руку вверх. Голос, усиленный встроенным динамиком, протяжным гулом прокатился по поляне. Эффект от внезапного появления группы был совсем не тот, что ожидал Адам. Свора разделилась, и большая часть рванула с диким воем на ратников. Справа от монитора побежала боевая статистика, маркируя приоритетные цели. Из общего списка выделялась лишь одна фраза, произнесенная шепотом. «Очень жаль. К бою». Через секунду смерть сорвалась с ошейника и бросилась на перерез стаи. Ломая кости, вырывая куски плоти, отшвыривая тварей на зеленую траву. Золотые, получив преимущество, тут же воспользовались им. Под свист и короткие крики бросились на остатки врага. ловко накалывая их на удлиненные конечности, которые заменяли им руки. С грацией танцора и ловкостью фехтовальщиков они принялись теснить собак. Через 23 минуты бой был окончен. Покалеченные и раненые интексиноиды, как распознала их система, поспешили к древу. На поляне остались лишь несколько из них, нерешительно сближаясь с группой ратников. «Группа, держать периметр! Огонь открывать только в случае крайней необходимости!» Отдал приказ лидер, а сам, отдав штурмовую винтовку ратнику, пошел навстречу, разведя руки в стороны. Увидя его действия, Золотой сначала остановился, а после продолжил путь, плавно и расслабленно. «Мы пришли с миром. Наше руководство просит встречи с вашим лидером», стараясь не испугать возможного парламентера, произнес боец. «Говори со мной, железка!» Немного нараспев, ответил интексиноид с легкими щелчками и переливами. «У меня послание от Михаила Селезнева. Как я могу передать его вашему главе?» «Я — это Рой. Рой — это мы. Назовись, воин, и расскажи, с какой вестью ты пришел». «Мое имя Адам. Михаил Афанасьевич хочет заключить перемирие между нашими группами. Наше противостояние дорого обошлось планете», — с горечью ответил киборг. Золотой распрямил усики, потрещал закрылками, смешно наклоняя голову. «Великая мать, Салма Панувалла, согласна, равно как и 35 лет назад, если условия соглашения не изменились с тех пор», — наконец ответил собеседник. «Мое имя Ева. Позволь в знак добрых намерений показать наш новый дом». «Вы бьетесь с соплеменниками?» — неожиданно спросил Адам. «Эти? Эти дикие, отголоски ненужной войны, лишенные разума и человечности. А вы этими качествами обладаете?» Разглядывая огромными фасеточными глазами, выпытывала новая знакомая. «Очень на это надеюсь», — с сомнением ответил Адам, указав боевой группе приказ следовать за ними. Михаил Афанасьевич срочно собирал селектор. Он спешил поделиться информацией с группой смотрителей. Выслав смонтированный ролик и боевую статистику, принялся ждать, пока вдруг 12-я иконка не засветилась узнаваемым образом. «Что за дурные шутки?» — сказал смотритель, глядя на голограмму, на которой в обнимку стояли его жена и дочь. «Давайте я вас познакомлю. Система, это Михаил Селезнев», — раздался торжествующий голос Мэнди Пэткина. «Миша, это система. Прости, но долгое время данный эксперимент был под грифом секретности. Нам нужна была статистика, чтобы понять, обладает ли синтетический разум с загруженной матрицей личности зачатками человечности. Да и материал после аварии на заводе СМОЛ был в плохом состоянии. В общем и целом, она нас спасла». «Система направила запрос на смену позывного. Прошу называть меня Мария Семеновна Селезнева». «Принять. Отклонить».